Всем привет, это Андрей Полтава. Все вы знаете о том, что недавно мой канал был забанен, где было 16 тысяч подписчиков. Он был забанен по жалобам кремлеботов. В последние дни я получил еще 2 страйка на 2 моих канала одновременно. Сегодня я узнал о том, что на канал моего хорошего друга Павла Дальнобойщика тоже, оказывается, совершаются наезды со стороны кремлеботов. Сегодня он на своей страничке в Фейсбуке обратился с таким обращением. Главную не очень хорошую новость. Я сейчас выкладываю ролик на Ютубе, он стоит, заливается. И параллельно хочу рассказать вот своим подписчикам на Фейсбуке. Новость в следующем. На меня, на мой канал Пау144 на Ютубе, организована кремлеботами очень сильная атака, ну как и на других проукраинских блогеров. Мой канал тоже получил уже 2 страйка. Жалуются на видео, которых там реально прицепиться не к чему. Возможно, вот на такое видео, как сейчас, тоже пожалуются. Потому что технологически там же важно не содержание, а важно количество жалоб. Когда на канал набрасывается толпа кремлеботов и отсылает однотипные жалобы, то робот там сильно не разбирается, а просто выносит предупреждение. Так вот, у меня уже 2 предупреждения, и вероятность того, что мой канал тоже может быть закрыт на Ютубе, не по моим прихотям, а как бы по стечению обстоятельств, вероятность довольно высокая. Я не знаю, какой процент. Пока на 2 месяца меня лишили возможности делать прямые трансляции онлайн на Пау 144, поэтому я все выкладываю только через запись. Я открыл канал запасной. Называется английскими буквами Дальнобой ТВ. Можете пройти по ссылке. Я ее, когда закончу вот эту трансляцию, я дам ссылку на этот канал в описании к этому видео. То есть, как вы понимаете, война идет полным ходом. Война информационная. Мы против этой войны можем выстоять только сообща. Мы, проукраинские блогеры, где бы мы ни находились, в Украине, в Америке или на Северном полюсе. Многие мне советовали, да вот открой ты канал где-нибудь в Швейцарии, и тебя не будет модерировать российский YouTube. Если вы не знаете, что Украину, Казахстан и Россию модерирует офис, который находится в Санкт-Петербурге. Соответственно, вы понимаете, что они, понятное дело, там кремлеботы бросают жалобы и их удовлетворяют эти жалобы. Я, откровенно говоря, я могу еще как-то понять, когда банили мои видео и мои каналы, где, возможно, было какое-то там резкое слово, можно было найти. Я хорошо знаю Пашу, знаю его видео. В его видео это аналитика по происходящим событиям. Он очень сдержан всегда, он не допускает ругательств. Это не я, понимаете? Рекомендую вам подписаться на каналы Паши, на тот канал, который сейчас пытается забанить. Я вам его покажу и обязательно добавлю ссылку в описании на этот канал. Подпишитесь на канал новый Пашин, который еще не активен, но который будет у него запасной. Я тоже добавлю на этот канал ссылочку внизу. Обращаюсь опять к своим подписчикам. Дорогие мои подписчики, я вас очень просил, и вы мне обещали это сделать, но так и не сделали. Я вас просил подписать вот эту петицию, петицию к президенту Украины о том, чтобы офис YouTube перенесли в Киев. Точнее, он в Киеве уже есть, но чтобы ему, киевскому офису, передали право модерации украинского контента, украинского сегмента YouTube. Как может продолжаться война, которая идет России против Украины, и главный видеохостинг модерируется в стране-агрессоре? Как это? Мне это в голову не укладывается. Ясное дело, что все проукраинские блогеры будут так или иначе баниться под всевозможными предлогами. Поэтому я вас прошу, подпишите петицию к президенту. Я понимаю, что, может быть, президент это не решает, он это не сможет решить, но мы должны обратить внимание на эту проблему. Вы понимаете, что в стране полно других проблем? И среди них эта проблема может теряться, но это очень важно, поскольку информационное пространство, то, которое сейчас есть, оно пророссийское. И россияне очень жестко влияют на сознание наших украинских масс. У нас зрада на зраде из-за этого. Я очень рад, что отключили ВКонтакте, Одноклассники, но этого мало. YouTube сейчас полностью пророссийский. Я получил 2 страйка, я в первом своем видео забыл упомянуть об этом. В тот же день, когда мои 2 видео попали в топ YouTube. 2 видео в один день попали. И сразу же на меня сбросили жалобы. У меня сейчас 2 страйка висит на моих 2 каналах. Я сейчас нашел способ, но это временное решение, конечно, как обходить это. Я сейчас на своем основном канале размещаю только анонсы, а видео размещаются по всему интернету у моих подписчиков. Ну вы же понимаете, это все равно, это полумеры. Поэтому подпишите петицию, я добавлю ссылочку внизу в описании, в первом комментарии под этим видео. Также обращаюсь к проукраинским блогерам. Нас не так много, ребята. Бучко, ОМ-ТВ, Вата-ТВ. Ну, нас можно на пальцах пересчитать. Давайте как-то вместе, не знаю, развернем программу. Давайте хотя бы продвинем эту петицию. Поддержите, пожалуйста, Павла Дальнобойщика. Распространите его обращение, либо мое обращение распространите. Но вы понимаете, что приближаются выборы в Украине. Россия будет влиять очень активно на результаты этих выборов. Вся направленность в Европу может закончиться в один день, как только Россия установит в Украине пророссийское руководство, пророссийского президента, пророссийскую Верховную Раду. И сразу же в один день все исчезнет. И безвизовый режим, и стремление к свободе. Опять мы пойдем в Таежный Союз, опять все вернется вспять. И бойцы АТО будут объявлены еще и преступниками к этому ко всему. Мы не должны этого с вами допустить. Я обращаюсь к вам. Нужно что-то делать все вместе. Да, Жеку Вольнова чуть не забыл. Жеке тоже привет. Все, Паша, держись, мы с тобой, мы все вместе, ну, по крайней мере, я с тобой, на меня можешь положиться. Все, всем удачи, пока, до новых встреч, боримося и поборемо.